счастья в нем давно. Как его хоть раз спи, как же в этом мире жить? Есть жизнь, значит воровать, а любить поубивать. Процветать всех унижать, радоваться горевать. Нет места для меня, где огонь был, там вода. В этом океане лжи, как счастливо можно жить. В этом океане лжи, как счастливо можно жить. Значит устать, стать святым он потерять. И в безумие свое я войти боюсь давно. Но разбить тюрьмы окно мне придется все равно. Нет места для меня, где огонь был, там вода. В этом океане жизнь, как счастливо можно жить.